Я строю на песке, а тот песок еще недавно мне скалой казался. Он был скалой, для всех скалой остался, а для меня распался и потек. Я мог бы руки долу опустить, я мог бы отдых пальцам дать корявым, я мог бы возмутиться и спросить, за что меня и по какому праву. Но верен я строительной программе, прижат к стене, вися на волоске. Я строю на плывущем под ногами, на уходящем из-под ног песке.